но кровообращение несколько улучшилось, и через 10 минут можно было убрать искусственное сердце. Грудную клетку, как и рану на шее, я зашил наглухо. Теперь больной, лежавший без сознания, получал все больше подогретой крови с глюкозой и белками. Шрей также закончил свою работу. Часть черепной коробки, снятая в начале операции, была поставлена на место. Сверху один за другим спускались металлические тампоны, похожие на алюминиевую фольгу. Затрещал сшивной аппарат. Эжекторы еще раз ударили струйками раствора, потом засветились большие лампы на потолке, и экран погас. Шрей встал, или скорее, отшатнулся от стола. Я поддержал его. У него тряслись губы. Он отталкивал меня, пытался что-то сказать. Мне показалось, что я уловил вырвавшееся вместе с дыханием беззвучное «я сам», но не отпустил его. К нам подошла Анна. Мы втроем вышли из-за панели. Перед нами лежало обнаженное тело юноши. Узкое в ногах, оно расширялось к бедрам. Выступал могучий торс. Шея, как прочный белый постамент, поддерживала склонившуюся на бок забинтованную голову с закрытыми глазами. Дыхание, пока еще слабое, то сгущало, то ослабляло тени во впадинах над ключицами. Его грудь поднималась, и было уже заметно, как кровь невидимым потоком пульсирует во всех частях тела. Мы стояли неподвижно. Нас охватила огромная радость, словно мы впервые увидели спасенную от гибели красоту. Пилот Амета. Гея не сразу направилась к южному полюсу галактики. Она пересекла всю Солнечную систему в плоскости эклиптики. Мы миновали пояс астероидов, в котором обращается около 260 миллиардов малых планет. Потом, пролетев Марс, пересекли отмеченные черными линиями на картах неба пути многочисленных комет из семейства Юпитера. Этот гигант сделал их своими рабынями, похитив из пространства силой своего притяжения, действующего на огромном расстоянии. Он неустанно меняет их пути, пока, наконец, не извергнет за пределы нашей системы или не привяжет к определенной орбите. Гея двигалась внутри Солнечной системы 28 дней со скоростью в 1000 километров в секунду, прокладывая путь среди роя планетоидов, метеоритов и комет. За это время были проверены все ее навигационные приборы. Приближаясь, увеличивались в размерах планеты, расположенные за Юпитером, и посещаемые весьма редко. Можно было видеть невооруженным глазом их гигантские газовые оболочки, колеблющиеся под влиянием глубинных течений. Достигнув постепенно максимальных размеров, их диски начинали уменьшаться. Планеты, окруженные роем застывших холодных спутников, отступали одна за другой, превращаясь в светящиеся точки, и исчезали далеко за кормой Геи. Уже много дней мы не могли различить Землю. Она погасла, как слабая искорка. Мы измеряли пройденное расстояние все более слабеющим излучением Солнца,